преданного служения. То есть могущество и необычное положение преданного, даже если у него есть какие-то проблемы. То есть вот в этом сокровенность, чтобы никто не сравнивал бхакти-йогу с какими-то другими видами йоги. Она царь и особым могуществом наделена, и особыми привилегиями наделена Кришна, вот эта вот бхакти-йога. И вот в этом сокровенность этого понимания, то есть это тайна. Сокровенное — это значит такое очень личностное, тайное. И какой-то особой личности поведать надо это, с которой развились какие-то определенные взаимоотношения. Вы же знаете, помните, мы обсуждали, что сокровенные вещи мы не каждому рассказываем. Так в жизни есть, наверняка даже у многих, я знаю, видел таких людей, которые не имеют таких личностей, с кем бы они могли поговорить о сокровенном, даже вообще. То есть даже родные, мать, отец, они не будут с ним это обсуждать. С друзьями, подругами. Нет вообще такого человека. И они просто где-то прохожего какого-то находят. И иногда, то есть, защита в этом, что я с ним поговорю о самом сокровенном, а поскольку я больше с ним не встречусь, и нечего бояться, что он там разнесет. То есть даже есть такое положение в жизни, наверняка вы понимаете, о чем я говорю, что мы говорим о самых сокровенных вещах вообще абсолютно с незнакомыми людьми, где-то в поезде, знаем, что мы двое суток будем ездить, выпьем это все, послушаем его мнение и навсегда расстанемся, чтобы никогда не встретиться. Но в жизни такого человека, с кем бы вы могли это обсуждать, для нас не существует. Но потребность сокровенных бесед существует, так ведь, да? Сокровенность — это значит то, чего бы мы не сказали никому вообще. И Кришна ведет эту сокровенную беседу, и он объясняет Арджуне: я тебе сообщу это. И он объясняет почему. Потому что ты мой друг, мой бхакта, и не завидуешь мне. Вот почему Кришна сообщает ему это сокровенное знание в расчете на то, что он поймет. И в тот же момент Кришна говорит: только тот, кто совершает преданное служение мне, тому я даю понимание. Таким образом гасится этот аспект. Какой? Арджуна поймет. Почему? Потому что он бхакта. И Кришна говорит: ты мой друг. Почему сокровенное? Потому что только близкому другу мы можем довериться. Почему он поймет? Потому что он бхакта Кришны, поэтому понимание Кришны дает ему. И почему он сможет действовать так? Потому что он ему что? Не завидует. Поэтому он сможет это принять и действовать таким образом. Итак, Кришна объясняет. Это уже конец этой главы, но я в общем суть. И он рассказывает ему о положении преданного служения, как оно уникально, как оно удивительно и ни в коем случае не сравнимо ни с какой другой практикой. И он говорит: даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути. Он быстро становится праведником и достигает вечного умиротворения. О, сын Кунти, смело заявляй любому, что мой бхакта никогда не погибнет. О, сын Притхи, те, кто находит прибежище во мне, будь они даже низкого рождения, женщины, вайшки, торговое сословие, и шудры, рабочий класс, могут достичь высшей цели. И вот сегодняшний стих. Понятно, да, о чем речь идет? Он поднимает авторитет именно бхакти-йоги, что не зависит она ничего. Что даже если мы самые гнусные поступки, даже бхакта мой совершает, но при этом он продолжает все-таки стремиться совершать преданное служение, неправильно что-то сделал, ничего страшного. Он на правильном пути. Хотя вы знаете, что в других системах одно неловкое движение, и вы сами себе перерезаете горло. Там большие реакции. То здесь Кришна говорит: если человек так настроен очень серьезно, то даже эти ошибки я ему буду прощать. Потому что так могущественна квалификация преданности и устремления. Итак, 33 стих. Насколько же в большей степени это относится к добродетельным браманам, бхактам, а также к праведным царям. Поэтому

то есть человеком низшего сословия, низшего класса, рабочим. Всеми ими может быть достигнута высшая цель. И все это может быть достигнуто за одну жизнь. Вьясадева говорит об этом в Веданта Сутре, что век Кали является самой благоприятной эпохой, именно этот век Кали, не простые века Кали, не те века Кали, о которых он говорит. Один раз в тысячи дивья-юг, есть такое понятие, как золотое вкрапление в век Кали. Один раз в тысячи юг, это как, вот есть такое выражение, один шанс из тысячи. И вот один раз в тысячи дивья-юг приходит Кришна в своей золотой аватаре, как Шри Гауранга. Кришна с Баларамой приходит. Баларама приходит как Нитай. И приходит спасти самых, исключительно самых, так сказать, продвинутых личностей. И от этого Господь испытывает особое блаженство. Когда вы спасаете праведника, я не думаю, что вы испытываете особое блаженство. Это сегодня как раз мы об этом говорили, и вчера говорили, что врач, который спасает здорового, излечил здорового, как-то все говорят, ну в чем твое врачевание? Он говорит, ну как, я по крайней мере температуру ему померил, так сказать, посмотрел на его зубы, абсолютно здоровые зубы, абсолютно прекрасная температура. Как, вы чувствуете, какой я врач? И врач как бы думает, вот какая у меня квалификация. Ну, вы сами понимаете, что врач испытывает особое удовлетворение, как бы все видят его квалификацию, когда он спасает того, кто особенно при смерти. И даже еще большая квалификация, когда другие врачи что? Отказались. Они сказали, все, это труппо. 100% тут они говорят, даже и отговаривают, говорят, ты что там, все там, он уже мертв. Он уже умер. Оставь его в покое. Он уже умер. Итак, миссия Господа Чайтани, удивительная миссия. Господь спасает, как вы думаете, самых здоровых? Нет, вот этих умерших собрали в эту эпоху, в этот век Кали. Их собрали на 10 тысяч лет. Это особая милость Господа. Говорится, это самое милостивое воплощение Кришны. Представляете, кого надо спасать, чтобы все поняли, что как Господь милостивый? Наверное, великих мудрецов. Когда мудреца спасешь, как-то приятно, думаешь, ничего, там, какая милость, мудреца спасли. Итак, как бы людей в состоянии клинической смерти. Или как бы в момент выхода тонкого тела их спасать начинают. Или возвращают в тело, уже, как бы вытаскивает из тела животного и возвращает в тело человека. И Господь испытывает очень великое блаженство, и Он испытывает радость, спасая тех, кто так запутался. Говорится, что в эту эпоху, в век Кали, когда приходишь от читания Махапрабху, вот это в одну из тысячи дивья-юг, все живые существа, которые получают человеческие тела в этой миссии, они все миллионы раз поднялись до Сатья-Локи и миллионы раз спускались до Тапа-Локи. То есть вы представьте, что все мы были миллион раз индрами. Каждый из нас был индрой. Каждый из нас был агни, варуной, навозным червем, мухой-цикатухой, тараканом, птицы, камаюн и так далее. Миллионы раз мы уже поднялись на самую высшую планету Сатья-Лока, даже ушли выше, чем полубоги. И столько же раз побывали там, где, как говорят, Макар телят не пас. Кстати, слово Макар, Макар относится непосредственно к Кришне. Макара это значит Бог, пасущий коров. Макара. Макара на санскрите называется. Бог, пасущий коров. Совершенство, пасущее коров. То есть пастушок, совершенный пастушок. Макара. И поэтому в русском языке даже мы даже это, попасть туда, где Макар телят не пас. А где Макар телят не пас? Поэтому говорят, отправить, мы тебя отправим. И из ведических времен пришли многие поговорки, как бы понятия вот эти. Но люди не знают даже, что это все остатки ведической культуры, ведических представлений, но сами представления исчезли, а форма осталась. И мы уже думаем, какой это Макар там? Макар Чудра, может быть? Где-то он там ходил с этой готовальней, мерил там с этим циркулем землю, и там никто не пас ничего. Итак, миссия Господа Чайтани обращена к саму. И Кришна говорит, то есть вообще миссия Кришны и преданное служение. И он говорит, что же, если даже низшие классы, и здесь описывается, что даже Чандала, Шримад Бхагаватам, есть такой стих, где говорится, что Улкаши, Пулинды, Кхасы, там все-все-все, и даже жители Сибири, то есть особые личности, что даже эти особые личности, жители Сибири, потом идет дефис, звери и птицы могут снискать милость Господа, если предадутся Его преданным. То есть преданное служение настолько могущественно, но еще более могущественно служение преданному. Это тоже приравнивается к бхакти-йоге. Служить преданному, вайшнаву, если предадутся вайшнаву. Служить вайшнаву в его миссии. Это Кришна приравнивает к бхакти-йоге. И он говорит, только самые разумные могут это сделать. Но в чем же разум проявляется? В том, что мы можем послужить какой-то миссии. И вот есть миссия Шрилы Прабхупады. Распространить ведическое знание во всех странах. В каждом городе и в каждой деревне. Это миссия Шри Чайтани Махапрабху. И все вайшнавы стали служить Шри Чайтани Махапрабху, распространяя эту миссию. Сейчас мы служим миссии Шрилы Прабхупады. Вот у моего духовного учителя пранама мантра переводится так, что он прилагает все свои силы для распространения миссии Санкиртаны для удовлетворения Шрилы Прабхупады. То есть, если есть какие-то силы у нас вообще, то они должны быть направлены на служение и удовлетворение Шрилы Прабхупады. В нашем случае я свои силы как бы стараюсь отдать миссии моего духовного учителя. Раз его миссия распространить миссию Санкиртана. Санкиртана что это такое? Совместное воспевание Хари Кришна Махамантры. Кришна Катха. То я стараюсь как бы помогать ему в этой миссии, чтобы он удовлетворил Шрилу Прабхупаду. И я стараюсь ему помочь в этой миссии. Может быть, он будет когда-нибудь мной доволен. И я рассчитываю только на его удовлетворение. Удовлетворить своего духовного учителя. И так далее, и так далее. И даже такие личности, как я, вот в частности, я не браман, ни по рождению, ни по качествам. Я также с трудом был, можно сказать, что я бхакта, потому что у бхакт Господа есть качество, если вы можете прочитать, 26 качеств вайшнава. С трудом можно найти даже, так сказать, одну триллионную такого качества, искреннего такого. Я могу думать о себе, что у меня все 126. Но реально обнаруживается очень мало. Также я не отношусь к праведным царям. Я даже, честно говоря, и к неправедным царям тоже не отношусь. И вот поэтому Кришна говорит, что же говорить о тех, кто браманы, кто бхакты и праведные цари. Когда даже такие личности могут совершать преданное служение, если предадутся его преданным. То есть могут встать на путь бхакти-йоги. Проявить этот разумность, понять, что этот мир временен, и он исполнен страданием. Что сама природа этого мира, вот мы видим, этот мир, и чем же он исполнен? И Кришна утверждает, что этот мир исполнен страданием. И в этом как раз парадокс, что мы утеряли эту способность воспринимать, что этот мир страданий. Почему? Мы забыли, что такое счастье. Поэтому Прабхупада описывает в науке самосознания. Это человек, который очень долго сидит в тюрьме, и его, допустим, из камеры без унитаза перевели в камеру с унитазом. И вот в этот момент он испытал, что счастье. Но с позиции человека, который на свободе, он такое счастье смотрит, думает, чему же он радуется? Что же счастьем он называет? А у человека праздник, там салют, они салютуют. Целая гулянка начинается, потому что перевели в камеру с унитазом. Была с дыркой просто, а теперь как бы вот сидеть можно, седло. Вот точно так же материальный мир. Мы радуемся здесь чему-то и говорим: о, как я счастлив, сегодня цены на колбасу снизили. То есть не убрали колбасу, и что-то такое-то, а снизили. Вот доллар спал. Или там что-то еще произошло. Я купил новую кофточку. Я увидел новый фильм. Какое счастье. Какое счастье, зуб перестал болеть. Но нога болит. Какое счастье, зуб теперь не болит. Теперь болит голова. И так далее. И мы говорим, счастье. И Кришна говорит, на самом деле, что мы можем понять, что этот мир исполнен страданий, только вспомнив о каком мире. О мире наслаждений. До тех пор, пока мы не вспомним, мы так забыли этот мир наслаждений, что мы стали принимать, что этот мир счастье. И мы стремимся в Америку, на Багамы, куда-то в другой мир. Когда мы это понимаем, вот сейчас, допустим, кто-то был в Ялте. Какое счастье! Мы были в Ялте. А тут в Иркутске, ну это как будто бы побывали в камере с унитазом. И это несчастье. Точно так же постепенно мы думаем, о, мы попадаем на другую планету, на Сатья-Локу. Но это тот же самый, это та же самая камера, но уже не с унитазом, а допустим, с унитазом и с кондиционером. Что там можно, когда зимой тепло сделать, а когда лето холодно. И то есть, и таким образом, ни холодно, ни жарко. Счастье. Ни холодно, ни жарко. Знаете, вот человек иногда спрашивает, ну как ты, он говорит, да, нет, ни холодно, ни жарко. Ничего, нет страданий в нем. Итак, мы забыли о том, что такое настоящее наслаждение. Поэтому мы принимаем вот это изменение как бы за счастье. И Кришна объясняет Арджуну. Он говорит, этот временный материальный мир, исполненный страданий. Кришна говорит об этом. Как только Кришна что-то сказал, это уже что? Истина. То есть это никак не по-другому. Этот мир временен, и он исполнен страданий. Просто мы просто об этом забыли. Мы уже сбились с толку, и мы не можем понять, что это. Мы страдаем здесь. Ежесекундно, каждое мгновение этот мир причиняет нам все новые и новые страдания. Даже сейчас вот мы сидим, и мы говорим, о, как здорово, там вот Лакшмарайана сидит, так кстати, ушами шевелит. А мы тут сидим, как бы внимаем, о, как здорово, какое счастье. Но на самом деле мы не понимаем, что даже в этот момент мы страдаем. Что-то там бурлит, что-то там почка продолжает гнить, изо рта продолжает пахнуть, и все, с каждой секундой все хуже и хуже. Пот там какой-то салом покрывается тело, каждую секунду ногти растут, скоро всех разорву, в ушах сера там наполняется. Я могу вам рассказать еще, продолжать рассказывать, что с нами происходит в этот момент. Мы говорим, о, какое счастье, мы практически блаженство поймали. Но счастье может быть только то, что мы слышим о том, что есть надежда, что есть мир. У кого-то есть полная уверенность, у кого-то есть надежда. Кто-то думает, да, я знаю, что есть этот мир, но попаду ли я туда? Билет, такой дорогой билет. Так все это дорого стоит, чтобы туда попасть. И человек говорит, нет, я не смогу просто, столько денег у меня нету. Нету столько кармы, нету столько благочестивости. И Кришна поэтому говорит, что все могут попасть, и все могут получить. Даже такие, как я, что же говорить о браманах, бхактах и праведных царях? Вся история преданного служения, особенно вот этого, когда приходит Господь Чайтанья, она связана со спасением самых падших. То есть полностью отвергнутых личностей. Не только в общественном, социальном, а отвергнутых даже родными и близкими. Людей отвергнутыми, даже самими ими отвергнутыми. То есть когда мы сами себя отвергаем. Вы знаете, да, есть такое понятие, как сам себя. Не в смысле самоотверженный, а самоотвергнутый. То есть вот эти состояния, когда мы полностью как бы расписываемся в своей жизненной неквалифицированности, что мы просто вообще никто, ничто, и имя нам никак. То есть в таком, как сказать, в спейс-ауте в таком находимся, в тамосе, полное разрушение. Даже те, кто отвергнул сами себя, вот вы, может быть, встречали таких личностей, которым говоришь что-то, они говорят, мне-то уже, это они пусть там, вот те, а я-то все, когда, мне уже даже не знаю, когда, сегодня, завтра я умру, убьют меня еще, а даже поскорее бы. И мне, в общем-то, все безразлично. Как они говорят, все фиолетово. Я не до конца понимаю, почему фиолетово. Видимо, связано с какой-то реализацией особой. Фиолетовый цвет, они говорят, мне все фиолетово. И даже такие личности могут снискать милость Господа Чайтани и совершать преданное служение и вернуться назад домой к Богу за одну жизнь. Представляете? Даже такие. Вот покажите мне хоть одного, который самоотвергнутый здесь, которому все до фени. Да какой фени, я тоже не знаю. Да, фени, наверное, фиолетовый был, да? Фиолетовый, фени, фиолетовый. Вот до этой фиолетовой фени нету. У всех у нас, смотрите, есть какое-то благочестие. Мы довольно такие разумные, красивые люди. Ну, по крайней мере, для века Кали. Я бы, конечно, не сказал, что мы тут век Сати вы блистали, как бы. Но для века Кали у нас как бы довольно, так сказать, два глаза, две ноздри, два уха, две руки, там мозг есть еще, и он еще как бы мыслит, и иногда как бы правильно. По крайней мере, мы право от лева отличаем еще. Мы еще можем выговаривать буквы. Мы слышим, еще слышим, еще видим, пусть не так много, но видим, что-то ощущаем. В общем-то, у нас еще более-менее все в порядке. Что же говорить о нас? Также Кришна говорит, если даже такие личности, которые самые грешные из всех грешников, они могут это получить, что же говорить о тех, кто склонен? Кришна говорит более того, он говорит, даже черви, навозные черви могут снискать милость Господа. Что же говорить о людях, склонных к философии? Вот здесь я вижу, как правило, все, кто здесь сидит, склонны к философии. Да. Это философия. Философия жизни, философия смерти, философия взаимоотношений. Это люди, склонные к философии. У каждого человека есть философия. Философия. У всех абсолютно. Есть своя метафизика, есть своя логика, есть своя гносеология, есть своя этика. И по этой этике мы можем видеть, что за этим стоит какая-то философия. И каждый склонен к философии. И Кришна поэтому говорит, что же говорит тогда о тех, кто в более лучшем положении. В Чайтанья Чаритамрите есть описание, что вот эти самоотвергнутые, там даже есть люди, описываются такие падшие, то есть разбиты проказой, отверженные вообще, отвергнутые всем. И они снискали милость Шри Чайтанья Махапрабху и вернулись назад к Богу. Из такого состояния мы еще с вами не отвергнутые вещи. У нас нет такого положения. Прокаженные есть, поднимите. Даже видите, ни одного прокаженного нету среди нас. А там есть куча историй об избавлении и освобождении прокаженных. И так далее. Что же говорит тогда от нас, о нас, о таком положении, в котором мы находимся? Что же говорит о тех людях, которые получили брахманическое посвящение? Для них это вообще уже преступление, не принимать это и не совершать преданное служение. Те, кто бхактами стали, это преступление. Кришна говорит, это полное безумие. Быть безумным или быть невежественным – это преступление. По отношению к своей собственной природе. Шри Шри Панишат говорится, что такая личность считается самоубийцей. А самоубийца – это как бы самый большой грех – быть самоубийцей. Что тоже говорить о нас. Поэтому Кришна объясняет Арджуне это положение преданного служения, самое сокровенное знание, что пойми, что как могущественно преданное служение. И описываются 9 форм преданного служения. Прохлада Махарадж описывает это своему отцу Хирани Кашипу. У нас рядом Хирани Кашипу нету. Ну, у нас такие кашипушки. Хираньюшки, кашипушки такие маленькие. Нет таких могущественных уже Хирани Кашипу такие. Очень великий демон. Величайший. И он описывает Шраваном, Киртаном, Смараном. Дальше что там идет у нас? Пада Севаном. Кто еще знает? Арчаном, Ванданом, Дасием, Сакьем, Акманиведом. Итак, есть 9 форм преданного служения, которые могут совершать все люди. И Кришна говорит, что нужно с любовью и преданностью это делать. Особенно для тех, кто является бхактами, браманами и праведными царями. Они должны это делать с любовью и преданностью. То есть они не имеют права как-то по-другому действовать. Это уже их обязанность. Это показатель их разумности. Действовать с любовью и преданностью. Не просто с преданностью или как бы с желанием, там, а уже с любовью совершать преданность и преданностью. Итак, Прабхупада здесь объясняет, что Арджуна родился в праведной царской семье, но ему Господь говорит: посвяти себя преданному служению мне и возвращайся домой назад к Богу. То есть преданное служение необходимо всем, абсолютно. Поскольку все живые существа хотят счастья. Все хотят счастья, но никто не помнит, что такое счастье. Никто. Абсолютно. Все забыли, что такое счастье. Вот почему никто к нему не стремится. Потому что понятие о счастье у всех исчезло. Поэтому женщины думают, ну счастье, чтобы муж не пил, там, чтобы дети нормальные были, так сказать. По крайней мере, не глухонемыми. Ну, чтобы на работе давали получку, ну, хотя бы 3000 в месяц. И я был бы счастлив. Вы представляете, да, счастье? Горстка пепла называется. Горстка пепла. И человек уже за счастье считает горстку пепла. Так мы давно здесь находимся, что даже когда нам говорят, ну, скажи, что тебе надо для полного счастья? И человек говорит, чемодан долларов, там красивую женщину и что-то еще. Смотрите, все. Даже наше как бы сознание, оно не выходит за рамки куда-то чего-то дальше. Мы думаем, что это счастье. Поэтому мы устремлены к такому счастью. И Кришна говорит Арджуне о преданном служении, и он рассказывает ему о духовном мире, о своей обители, как все устроено. Значит, таким образом, когда мы можем устремиться к этому счастью, когда мы о нем слышим, и слышим от тех, кто к нему устремлен. Это очень важная часть духовной практики, слушать от тех, кто стремится к этому счастью. Если вы будете слушать об этом счастье от тех, кто к нему не стремится, а стремится к тому же, к чему и вы, или к чему он так с мыслями, с каким-то материальным идеям, но говорим об этом, о Кришне, то это будет не такая реализация. Вот почему Кришна рекомендует выслушивать это знание от реализованных личностей, он говорит. Ибо самореализованные души видят истину и могут дать тебе ее. Это такой уникальный, невидимый процесс. Слушать об этом от того, кто туда устремлен полностью. Кто живет, и критерием его счастья является счастье духовного мира. Счастье духовного мира – это критерий. И критерием счастья духовного мира является любовь и преданность Кришне. Вот когда счастливо живое существо, когда оно совершает преданное служение из любви и из преданности. Не за 200, не за 300 рублей, не за 400, не за то, чтобы ему дали поесть или попить. а из любви и преданности. Только за одно вознаграждение, за это чувство преданности и любви по отношению к этому объекту. Это счастье. Истинное счастье, и оно описывается только в ведической литературе. Поэтому, чтобы развить это счастье, иногда людей пытаются стимулировать искусственно, но они в итоге привязываются не к Кришне пока, а к этим стимуляторам. Знаете, вот как описывают спортсмены допинг, да? Им дают допинг, и они потом без допинга что? Не могут. Они просто без него не могут это делать. Поэтому естественная среда, то есть должна быть сохранена естественность каких-то определенных взаимоотношений. Один человек искусственно на допинге там что-то какие-то рекорды делает, а другой тренируется, ежедневно тренируется, развивает эти качества, ежедневно, естественно действует. Вот о какой естественности говорит Шрила Прабхупада. Но мы думаем, естественность — это когда мы продолжаем грешить. Нет, это не естественно. Естественно — это продолжать совершать эти тренировки. Мы тренируем себя к духовной жизни, к получению этого. Мы постоянно тренируем свое сознание. Мы постоянно тренируемся не руководствоваться ложным эго. Если каждый день у нас не было какой-то победы над ложным эго, маленькой тренировочки, не руководство ложным. Вот человек лежит, спит, будильник, в 3 часа, пожалуйста, тренируйся. Он вот чик нажимает, тренировка окончена. Как же мы можем рассчитывать, что у нас появится сила во время смерти подняться? Мы даже во время сна не можем подняться. Смотрите, какая маленькая проверка, сон. А вы представляете, что такое смерть? И надо будет поднять свое сознание, полностью его сконцентрировать на Кришне и начать действовать. Сейчас мы не можем даже сон победить свой утром. Смотрите, сколько надо тренироваться. И тренировка делается как? Не сразу же человека к штанге подпускают, там мировой рекорд ему ставят и говорят: вот, чемпион мира поднял столько, давай, если ты поднимешь, что будет. Нет, он, если даже попробует поднять, у него может быть как бы пуп развязаться, позвоночник сломаться или что-то еще. Что-то с ним может произойти. Поэтому мы начинаем постепенно набрасывать этот вес. Тренировать, тренировать, тренировать, тренировать. Маленькие победы делать. Ежедневно. Тогда появляется сила. Поэтому человека спрашивают: что ты не проповедуешь? Силы нету. А как вы думаете, где ее взять? Откуда берется сила у спортсмена? От тренировок. Ежедневно. Я как-то рассказывал эту историю. Есть история, Паганини был такой скрипач, скрипач, может быть, слышишь, да, Паганини? Он скрипел, да, все время дверями. И вот Паганини, он был великим виртуозом игры на скрипке. Виртуозно играл, не просто как бы он был композитором, да. Он был виртуозным игроком на скрипке. То есть скрипка, то есть была... Как бы он и скрипка были едины. Как бы это часть его тела была, часть его внутреннего мира и всего остального. И вот он завораживал своей игрой всех слушателей. Все, даже люди, которые вообще к музыке никакого отношения не имели, которые ненавидели музыку. Мы многое ненавидим, потому что мы никогда виртуозности не видели. Понимаете? Вот кого-то сейчас спросить: ты любишь там, как на арфе играют? Или на барабане, кто-то говорит: нет, вот на барабане хоть как играют, не люблю. Но мы не любим, потому что мы не видели виртуозности. Потому что если любое дело делать виртуозно, оно становится привлекательным. Поэтому Кришна говорит: я талант в человеке, а Кришна привлекателен. И если вы делаете хоть что-то виртуозно, даже какую-то гадость, все начинают привлекаться этим. Все привлекаются этим. Поэтому мы видим, люди делают гадости, курят, там, пьют, там, что-то делают, и люди привлекаются, потому что они так это делают вкусно, виртуозно, значит, таким вкусом, так здорово делают это, что это становится привлекательным. И вот Паганини, он играл на скрипке, и как-то его спросили, как вам удается сохранять вот эту привлекательность и виртуозность. И Паганини ответил, что когда я не тренируюсь день, замечаю я. Когда я не тренируюсь 2 дня, замечает мой слуга. Когда я не тренируюсь 3 дня, замечают мои друзья. Когда я не тренируюсь 4 дня, замечают слушатели. Вот точно так же и в духовной жизни. Когда мы не исполнили обязанности, своих духовных обязанностей 1 раз, замечаем кто? Мы. Когда 2, замечают те, кто очень близко с нами общается. Они говорят, ты что это такое? А ничего, а что? Сам такой. Мы как бы раздражаемся, потому что нам напоминают о наших обязанностях. И так совесть мучает, еще тут напоминает. Но сразу это подтверждается. Когда мы 3 дня это не делаем, это уже замечают те, кто нас знает. Что это с тобой ты? И мы тоже как бы реагируем на это определенно. Но когда 4, это могут заметить даже не очень, так сказать, близкие люди, что с нами что-то происходит не то. Что-то не то. То есть мы теряем эту силу, теряем эту квалификацию, теряем эту привлекательность. Да как привлечь людей к сознанию Кришны? Надо это делать виртуозно. И когда мы прекращаем тренироваться, то наша виртуозность становится непривлекательной. Сначала мы не привлекаемся тем, что-то там, потом все окружающие. Потом мы просто к людям приходим, что-то говорим, и никто не привлекается. Мы не можем привлечь Кришну. Таланта не хватает. Не хватает. Потому что нету силы. Он теряет силу этого. И сила называется бала. Вот почему мы пытаемся что-то кому-то изменить, и никто не меняется. Мы пытаемся кому-то что-то говорить своим близким, мы говорим, вот как бы маму изменить, как бы изменить ребенка. Я вот 1000 раз ему говорю, почему ему ничего не меняется? Силы нет. Мы не делаем это виртуозно сами. Поэтому вы замечали, когда кто-то что-то виртуозно делает, охота это тоже сделать. Замечали? Вот когда женщина смотрит, как балерина танцует, все сразу балеринами хотят. Мужчины смотрят там какой-то фильм про Брюс Ли, и они так где-то так в сторону отойду, чтобы дети и жены не видели. И видят, что так, кстати, у них не виртуозно получается, недостаточно там, или что-то еще. Или человек что-то увидел, кто-то виртуозно сделал какую-то сделку коммерческую, и он думает, ну я сейчас тоже так раз-раз и пролетел. Потому что за любой виртуозностью стоит что? Труд. Стоит труд, деятельность. Работа, и стоит милость Кришны. Стоит милость. И Кришна позволяет сделать это тому, кто каждый день тренируется. Видя его усилия, Кришна говорит, смотри, он как доказал мне, что он хочет это получить. Я дам ему, и он дает. Мой гуру Махарадж объясняет, что когда у преданного есть какие-то проблемы нерешенные, вожделение, зависть, там, допустим, гнев, какая-то алчность, и он чувствует, что это в нем есть. И это мешает ему, потому что он сталкивается как бы с идеальными личностями, с идеальной философией. И он чувствует, что у него это, он хочет так действовать, но как будто бы какая-то сила извне заставляет его действовать по-другому. И вот мой гуру Махарадж, он всегда говорит, что человек не должен отказываться сражаться. Что это означает? Что мы как бы говорим, ой, я не могу, и все. И вот мой гуру Махарадж объясняет, что человек должен встать и сражаться. Даже если он проигрывает, он должен опять встать и стремиться победить. Стремиться победить. Как вы думаете, он победит? Нет. Он не победит. Потому что это невозможно победить. Это невозможно победить. Мы столько сделали, что сами мы этого не победим. Поэтому Кришна говорит Арджуне, Сарват Харман Париттяджа, Мамекам Шаранам Враджа, Ахам Твам Сарва Бабидьо Мокша Ишьяме Машуча. Предайся мне, и я избавлю тебя. Что значит предайся? Я хочу, чтобы ты это делал каждый день. И стремился это победить. И видя, как ты стремишься это победить, ты это не победишь. Просто видя, как ты стремишься, и ни разу не отошел, не отступился. Я что? Забираю это у тебя. И преданный, ура, победил. Ой, спасибо, Кришна. Спасибо, Господь, мы говорим. Хари Кришна, мы говорим. Мы Кришну благодарим, что что-то у нас исчезло, потому что у нас не было способности это сжечь или победить.